Расскажи свои тайны, дай мне тебя угадать. Мы здесь не случайно, нам суждено отдавать. Я искал половину своей полноценной души. По счастливой случайности встретились наши пути. Tell me.